Не, Алан кричит то, что анонсировано GTA 6. Подождите, мне пишет, Алан, GTA 6 анонсировано. А где? Новый ролик, готовы? В прямом эфире. А нас забанит или нет? Нас забанит или нет? GTA 6 анонсировано. Нищая шлюха. Нищая шлюха.